Глава 23. «Хе-хе», — прочистила свое горло Гузель. «Конечно, я не могу создавать тебе дополнительные неудобства. Только не после того, что ты вынесла. М-да. Ты можешь быть свободен. Далее мы сами справимся». Разочарованный мой бывший коллега поджал губы и удалился прочь. Я же, довольная, приступила к мясу. «Надеюсь, ты не собираешься меня и дальше шантажировать этой неделей», — мрачно заметила Гузель. «О, нет-нет, я бы и не подумала. Просто этот парень, который принес нам еду, напомнил мне о том, что у вас тут жизнь далека от демократии и равноправия. Так что я просто решила локально восстановить справедливость для группы отдельно взятых людей, а заодно иметь рядом с собой благодарную и верную прислугу». «Ладно, это хорошее дело. Ты права». Лицо женщины смягчилось. «И правителю должна понравиться твоя забота о простых людях. А раз я тебя доставила во дворец, то и курировать буду тебя я тоже. И нам обеим выгодно получать лишь похвалу от господина». «Прости, курировать?» И я скептически изогнула бровь и уронила кусочек мяса обратно на тарелку, отчего тот громко плюхнулся прямо в жижу и наделал пятен вокруг. Брезгливо поморщилась от самой себя. Всего неделю жила дикаркой, и есть как приличный человек уже не могу. Кошмар. «Именно, курировать». Гузель, казалось, не заметила моей оплошности и спокойно продолжила объяснение. «Ведь более высокие позиции в обществе у женщины равно более высокий авторитет ее прислуги. И как я только могла забыть, что все тут на иерархии помешаны?» «Договорились», — торжественно протянула я руку Гузель. «Но когда я предстану, наконец, перед правителем?» «На местные гонки за властью, по большому счету, мне все равно. Очень хочется узнать, с чего я здесь очутилась. А загадочный Мустафа, по всей видимости, единственный, кто в курсе всей моей ситуации. По-хорошему бы попасть домой. По-плохому теплое место завоевать мне не впервой, а свой уместный рынок наложниц». «Вечером, глубоким вечером», — с намеком ответила женщина. «Сейчас мы тебя пойдем в порядок приводить. Банные процедуры, массаж, масочка, удаление лишних волос в интересных местах и так далее. Потом приоденем. Заодно твои покои и прислугу подготовят. И все. Будешь ждать повелителя». И я нервно сглотнула. Как-то подзабылась, что наложницы в первую очередь ублажают своего господина и прочее. А если учесть, что я тут точно рабыня, хоть и предположительно ценная, то отказать в постельных утехах вообще не представляю, как возможно. Зато близкое обещание спа-процедур сильно обрадовало. Надеюсь, они умеют бережно обращаться с волосами. С содроганием представляю, во что превратилась моя грива без привычных средств ухода. И, кстати, Гузель, дорогая, можно мне тебя так называть? Мы ведь теперь одна команда. Женщина неуверенно кивнула. Видимо, я все же излишне фамильярна. Так вот, извини, но тебе придется сходить со мной к этим самым кудесницам по уходу, чтобы они выщипали тебе брови. И это не обсуждается. Я не могу постоянно контактировать с человеком, у которого волосатые переносицы. Сильно нарушается мое чувство прекрасного. Что? В смысле выщипать брови? Как я без них буду? Женщина в ужасе прижала ладони ко лбу. А, ты предлагаешь удалить только сросшийся участок. Тогда ладно. Хотя наши женщины редко таким занимаются. С древности считалось, что наша красота в нашей природе. Но мне самой очень нравятся девочки с не такой активной растительностью на лице, как у меня. Так что просто осуществлю свое давнее желание. Мужу так и скажу. Ты мне приказала. А то, когда сама заикнулась о своих мыслях, так он разругался и запретил. Сочувствую. А если на меня сошлешься, ругаться не будет, что ли? Нет. Мы все должны беспрекословно подчиняться вышестоящим. Ну все, пошли к девочкам. Женщина хлопнула в ладоши, по-девичьей бодро вспорхнула со своего места и потянула меня на выход. В рабстве тоже бывает, оказывается, не так плохо. Моральную компенсацию наконец-то получу, промелькнула мысль в предвкушении релакса. Гузель привела меня в очередное крыло дворца. Пути дороги я, как обычно, не запомнила. Ого! Моему взору открылось просторное помещение с куполообразным потолком и бассейном посередине. Вокруг купальни в хаотичном, на первый взгляд, порядке расположилась целая куча ширмочек. Оказывается, это и были кабинеты красоты по-местному. Сказать по правде, я сначала чувствовала себя очень неудобно. Меня раздевают две незнакомые девушки, полностью обнаженную погружают в горячую, вкусно пахнущую ванну. Рядом, отвернутая в полоборота, сидит Гузель со здешним мастером-бровистом. А за тонкой белой простыней предположительно делают процедуры другим девушкам. «Успокойся, милая. Чего нахмурилась? Морщинки не формируй. Это не тебя сейчас пытки подвергают», — весело ухмыльнулась моя сопровождающая. «Ой, не такой уж и пытки. Мы мастера своего дела. Вот девочке действительно придется потерпеть. Не во всех местах возможно удалить волоски без боли», — захихикали меж собой дамочки, обслуживающие нас. «Да, я как-то не привыкла, чтобы меня раздевали и мыли. У нас заведено заниматься такими процедурами самостоятельно». «Что, и эпиляцию сами делаете?» — в притворном ужасе воскликнули косметички, как я их ласково про себя назвала. «Можем и сами, да. Но я регулярно посещала салоны. Но у нас кабинеты были окружены стенами, а не тонкими кусками ткани. Чувствовалось большее уединение от других посетителей». «О, госпожа не должна переживать об этом. Наши ширмы лучшие всякой стены. На них стоит звукопоглощающий барьер. Да и функцию защиты они прекрасно выполняют. Так что никто случайно сюда не заглянет и не услышит нас. Не бойтесь». Стало немного легче. Гузель вскоре освободилась и оставила меня одну с девочками. Меня же действительно обслужили по полной программе. После ванной был вкусно пахнущий скраб, эпиляция, крема. Что особенно порадовало, маникюр и педикюр этому миру также не чужды. На коррекции дома я была меньше 3 недель назад, но, учитывая неделю работ на кухонном поприще, ногти стоило в срочном порядке приводить в порядок. Над волосами тоже немного поколдовали. Так что выходила я из местного салона красоты весьма расслабленная и довольная. Страха и волнения перед встречей с незнакомым мужчиной не было. Единственное, линия поведения в голове так и не выстроилась. Потому и страха не было. Чего бояться, если я все равно не решила, как себя с ним вести? На месте придется разбираться. В конце концов, не так страшен черт, каким его малюют. Новая резиденция порадовала. Даже очень. 2 смежные комнаты. Первая типа гостиной. Вторая – непосредственно спальня с огромной резной кроватью посередине. Над кроватью балдахин. Мечта. Что особо приятно, так это цветовая гамма. Синие и голубые тона. Минимум бежевого, к счастью. «О, наша красотка пришла!» – восторженно встретила меня Гузель. «Спасибо, девочки, постарались на славу». И косметички с легким поклоном удалились. А рядом с Гузелью стояли Лейла и Лина. «Смотри, гардероб твой мы заполнили. Косметические принадлежности все есть. Личная ванная комната за спальней. Девочки твои подготовленными оказались. Думаю, проблем не будет. Надень-ка пока это платье. Пора уже из униформы вылезать. Да отдыхай пока. Но будь готова. В любой момент, что я за тобой приду». С этими словами женщина пошла на выход. Гузель, а что вообще делают наложницы целыми днями? Мне передвигаться по дворцу можно или как?» «Да вообще-то разным, кто чем», — озадачилась женщина. «Но передвигаться, да, можно». «Поняла, спасибо. А, и, между прочим, тебе идет», — показала рукой на свое лицо. Гузель благодарно улыбнулась и вышла. Время тянулось неимоверно долго. Я намотала, наверное, по меньшей мере несколько сотен кругов по комнатам, а правитель так и не соизволил меня позвать к себе на уединенцию. Платье, кстати, оказалось шикарным. Синее, из легкого шифона, с открытыми руками, длиной в пол. Лейла и Лина подобрали мои волосы в высокую прическу, нанесли легкий макияж. И делать больше было решительно нечего. Счастливый щебет девчонок на тему, кем я оказалась, и благодарностями за участие в их с Адамом судьбах я быстро пресекла. Книг в апартаментах не оказалось ни одной. И все. Конец. Телевидение в здешних краях отсутствовало. А жаль. Лейла с Линой сообщили, что многие наложницы ходят друг к другу в гости, обсуждают последние новости, вышиванием занимаются. Ага, вышиванием. Как же? Перемыванием костей другим. Да составлением планов, как опозорить товарку, они занимаются. Регина, пошли за мной. Когда я твердо решила послать всех далеко и подальше, пришла Гузель. Ну, наконец-то. Я совсем тут с ума схожу. Вы бы хоть книжные полки оборудовали, что ли? Обязательно этим займемся завтра, серьезно ответила женщина. А теперь послушай меня внимательно. К повелителю обращайся всегда на «вы». Будь вежливой и почтительной. Прямо в глаза лучше не смотри. Будь скромна и всегда помни, он – господин для всех нас, а значит, волен делать, что пожелает. Мы все в его власти. А и еще, зайдешь – поклонись обязательно. Не до пояса, но слегка, все же обязательно. «Ага, поклонюсь, все непременно», – с сарказмом в голосе ответила я, перебирая в голове фразу о том, что Мустафа – всеобщий господин. Звучит как-то не очень, если честно. «Я зайду с тобой, представлю. Да, и потом некоторое время точно буду рядом. Для нас сейчас самое главное, чтобы повелитель захотел остаться с тобой наедине, поговорить. Это будет означать заинтересованность. Иначе можно сразу вычеркивать тебя из списка претенденток в супруги. Он просто такой мужчина. Не взглянул сразу? Потом хоть голой будешь мелькать, не обратит внимания. Все, вот и его покои. Удачи нам». И Гузель отворила резную темно-коричневую дверь, по бокам которой стояли два стражника в голубых одеяниях, каких мы видели при въезде. Внутри оказалось очень просторно и светло. Не знаю, что именно я ожидала увидеть. Тронный зал, спальню. Но в итоге мы очутились скорее в просторной гостиной кабинете. Здесь можно было провести как очень строгую официальную встречу, так и перейти в более интимную, неформальную обстановку, если пересесть вон на ту низенькую бархатную банкетку и испить рядом с собеседником чаю. «Повелитель», — проговорила моя сопровождающая с придыханием и согнулась в ну очень глубоком поклоне. Снова в мыслях возник вопрос. А не стукнут ли ее сосуды в голове? Или здесь все женщины, несмотря на объемы, обладают отменным здоровьем? «Встань, Гузель, милая!» Высокий мужчина царственно махнул рукой, направив Гузель в сторону, и медленно пошел дальше, ко мне. Он был красив. Шатен. На лице густая растительность. Но его не портит. Смотрится очень к месту и мужественно. Совсем не то, что дома некоторые парни выращивали на своих лицах, дабы нарастить недостающую брутальность. Словно тремя козлиными волосинками возможно добиться такого эффекта. Глаза у мужчины были ожидаемо карие, но с теплым блеском. Холодной пустоты абсолютно черных глаз, как бывает иногда, не было. Сложен местный повелитель был, естественно, выше всяких похвал. Я почему-то ни разу не допускала мысль о том, что эмиром окажется обрюзгший, короткорослый жирдяй с кривыми волосатыми ногами. Хотя у этого растительность была явно буйная, не только на голове. Но это ничего, это нормально. Я как раз не люблю, когда мужчины начинают себя делать гладкими. Артем, помнится, где-то с год назад начал ходить к косметологу на удаление растительности на груди. Хотя там и я могла бы пинцетом справиться. Но суть не в этом, а в том, что, наверное, именно после этого наша сексуальная жизнь прям сильно пошатнулась. Ведь для меня подобные действия со стороны мужчины приравниваются к смене ориентации. Да, такая я нетерпеливая. Сейчас же я вижу перед собой сексуальнейший пучок темных волос, которые выглядывают из не на все пуговицы застегнутой белой рубашки. Ура! Местный повелитель не носит платья-тоги, как многие мужчины вокруг. Ой, я уже с пару минут стою и беззастенчиво пялюсь на тело незнакомого мужчины, когда должна была опустить глазки в пол и поклониться. Быстро приседаю в книгсене, хоть о нем и не было речи, но глаза не опускаю. Наоборот, поднимаю и смело гляжу в теплый шоколад повелителя. Мне кажется, мы так простояли еще с добрую минуту, когда он, наконец, заговорил. «Я рад приветствовать тебя у себя в гостях, Регина», произносит чарующим низким голосом и подает руку.